Глава 6. Прибыли мы на станцию незаметно для меня. Я, как обычно, после дежурства размышлял, чем бы заняться. Поиграть с Эри Халком или потренироваться в скорости перепрятывания вещей в подпространственный карман. Тут врывается возбужденный Винк и сообщает, что мы наконец-то прибыли и предлагает прогуляться по станции, так сказать, для ознакомления со злачными местами. Я напомнил ему, что мне Гурон обещал 50 китов на расходы. Он ответил, что в курсе, и попросил взять оружие с собой. Фронтир все-таки. Я попросил Эри Халка медленно и незаметно поместиться вокруг головы и плеч для защиты, на всякий случай, а сам сунул руку в карман и достал из-под пространственного кармана игольник и бронебойные патроны. Перезарядил и убрал обратно, типа в карман. Затем достал станер и закрепил на ноге в спецзажим костюма снаружи. С планшетом и сетью я решил разобраться ближе к вечеру, и мы пошли с ним за развлечениями. Когда вышли из корабля, я ожидал чего-то этакого, но увидел очередные коридоры и стены из металла. Правда, потолки высокие, 15 метров. Немного похоже на ночной город. Кругом искусственное освещение, иногда лампами, иногда светятся сами стены. Пока мы шли по освещенным улицам, видел несколько верениц рабов, настроение поползло вниз. Чтобы не показывать раздражение, включил режим отморозка. «Это что за биороботы?» – поинтересовался я у Винка. «Это рабы», – с неохотой ответил он. «А почему они так странно двигаются и ошейников у них нет?» «У них стоят рабские нейросети. Они подавляют волю. Через пару лет уже не человек. Затем медленно умираешь». И хмыкнул. «Что, не нравится? Не вздумай кидаться спасать их». «Надо побольше информации собрать о вашей цивилизации», – прищурился я. «Рано пока уничтожать». «Не понял», – нахмурился Винг. «Поброжу, посмотрю. Может, и дам пожить еще пару тысяч лет», – бесстрастно ответил я. «Ты о чем?» – остановился вконец охреневший Винг. «Не пугай меня». «Я думал, у тебя есть чувство юмора», – улыбнулся я. «Фига себе шуточки», – успокоился он. «Дурацкий вопрос, дурацкий ответ». «Естественно, мне не нравится рабство, но и вмешиваться не собираюсь. Во-первых, сила не на моей стороне, а во-вторых, смысла нет». «То есть?» «Возможностей у меня сейчас нет, а если бы и были, то это не поможет». «Почему?» «Нужно устранять причину, а не следствие». «А попроще объяснить можешь?» «Если я стану уничтожать работорговцев, то это не уменьшит спрос на рабов, а увеличит их цену. Поэтому правильнее будет зачистка рабовладельцев». Не будет спроса, не будет и предложения. А так как самым крупным рабовладельцем является государство Арвар, то воевать я с ним буду лет этак через 1000. Винк решил отвлечь меня от неприятной темы и принялся агитировать смотаться по бабам. Мол, здесь много борделей. Я стал объяснять ему, что пользоваться борделями мне не позволяет воспитание. Это приравнивает меня к животным. Сунул, вынул и бежать. Это не по мне. Я контролирую свои инстинкты. Мне не беспорядочные связи нужны, а жена... Причем единственная, которую я пока не нашел. Тогда он поинтересовался, а как тогда стресс снимать и инстинкты усмирять не по-животному? Я ответил, что тут надо, как на охоте или рыбалке, найти достойную цель, минимум равную по статусу, и начать процесс охоты, в смысле соблазнения. Это как с мясом или рыбой. Не умеешь охотиться или рыбачить, или нет времени, иди в магазин. Так и тут нужно пробовать поохотиться, а уж если очень хочется, а не получается или некогда, или вообще бестолковый, тогда в бордель. «А у вас есть охота или рыбалка?» – поинтересовался я у Винка. «А как же, и то, и другое на планетах есть на любой вкус, вплоть до экстремальных видов». «А у нас, когда самых красивых и сильных зверей почти перевели, придумали новый вид охоты, фото и видео. Процесс похож, а зверушка целая». «Ты меня убедил», – сказал мне Винк. «Попробую эту твою охоту на женщин». В это время Винг заметил вывеску, цветастую и непонятно что изображающую. Сказал, что это казино, и в прошлый раз его здесь не было. Значит, новое. Я по привычке вообразил, что лучше проверенное старое, чем непонятное новое. Но заглянуть согласился. Внутри было малолюдно, но это и понятно. Утро ведь. Многие уже угомонились. Знакомых игр не оказалось ни одной. Даже карты и кости неправильные. Атмосфера была какая-то угрюмая и безрадостная. Чувствовалась безысходность. Я не понял, в чем дело, но спросил у Винка правила игр, и тот скинул их мне на планшет. Я уточнил, можно ли здесь пользоваться планшетом, ведь его могут причислить к устройству для взлома. Винк меня успокоил, мол, тут кругом камеры и следят крутые спецы, не позволяющие взламывать игровые автоматы. Я, усевшись в сторонке, уткнулся в планшет и в течение получаса смог изучить правила большинства перспективных, на мой взгляд, игр. Увидев, что Винг поглядывает на меня с надеждой, я решил не разочаровывать его и прошел к ближайшему столу. Не успел усесться за стол, как почувствовал дискомфорт. Попробовал проанализировать вектор угрозы и понял, что угроза идет от самой игры. Прикинул, что игроманией я переболел еще в юности и крышу мне снести от игры не должно, хотя кто их знает, эти инопланетянские игры. Просто, стоя рядом, попробовал мысленно поиграть и почувствовал, что проиграю в любом случае. Охренел от такой новости, что за игры такие безвыигрышные. Я попробовал представить, как я играю, доверившись провидению, как тогда, на корабле, и с удивлением понял, что даже так выиграть не получится. «Уходим, поищем другое казино», — сказал я Винку. «Мне здесь не нравится, да и не проработают они тут долго». «Ты уверен?» – прищурился он. «Абсолютно», – уверил я его и, почувствовав приближающиеся неприятности, намекнул. «Пошли и не забудь, для чего ты нанят». «Понял», – ответил враз посерьезневший и сосредоточенный Винг. Не успев дойти до выхода, услышали слащавый голос вдогонку. «По правилам нашего заведения, те, кто сюда вошел, обязаны хотя бы раз сыграть». Винг сразу заозирался, ожидая немедленного нападения, а я, как обычно, решил попробовать все разрулить своей любимой риторикой. Снаружи это не написано, да и пробные партии обычно бесплатные. Это внутренние распорядки. «А что еще у вас там есть в этих самых распорядках?» Стал я докапываться дальше и сказал уже громко. «А то вдруг указано, что любой посетитель, вошедший сюда, автоматически становится вашим рабом». На нас сразу обратили внимание все ближайшие посетители и нехорошо так глянули на моего собеседника. Тот, почувствовав недоброе, заюлил. «Ну что ты, разве так можно? Посетитель просто должен попробовать хотя бы одну игру, чтобы понять, нравится или нет, и все. Даже псион?» Решил я поблефовать. И на меня взглянули Винг с удивлением, а собеседник с испугом. «Погоди!» – вскрикнул тот и смылся в глубину залов. «Ты не псион», – сказал подошедший откуда-то сбоку щупленький парень. «Хотя защита стоит у тебя хорошая». «Я этого и не говорил. Я просто спросил, нужно ли псиону здесь играть. А ты кто?» «Я работаю в местной охране. Я псион-ментал». «Слушай сюда, псион. Есть ведь кое-кто и пострашнее псионов». Стал я давить на мнимую угрозу. «А какую он сам себе придумает? Ты ведь не хочешь, чтобы я тут все разнес?» «Хорошо, я понял тебя», — испуганно отозвался он. «Давай провожу до выхода». Пройдя немного подальше от треклятого казино, Винг поинтересовался. «Это что там такое было?» «Все элементарно. Обычный лохотрон. Безвыигрышное казино. Такие долго не работают, но кредиты свои имеют». «А о псионах зачем наплел? И кто такие пострашнее псионов? Я о таких не слышал». «Я тоже. Но псион, похоже, в курсе о таких и принял нас за них, иначе мы оттуда не вышли бы». «Но если нас поймают на вранье, а выдача себя за другого еще хуже, то за слова придется ответить, ведь там все протоколируется», – предупредил Винг. «Не учи ученого. Я отчай не первый раз по ушам езжу. Есть особый тип вранья. Правдой является особым видом информационного оружия, использовался у нас в холодных войнах. У тебя ведь все тоже протоколировалось нейросетью?» «Да». «Вот и посмотри еще раз то, что я там ему наговорил. Если же не поймешь, я потом тебе объясню, если интересно. А сейчас давай заскочим куда-нибудь пожрать, а то я на нервах и весь проголодался». «Странно, по тебе не скажешь. Хорошо, вон то здание, вроде кафешка». Внутри действительно оказалась кафешка, только Винг почему-то занервничал. Я ничего такого не ощущал и спросил его, в чем проблема. Он ответил, что это база наемников и чужих здесь не любят. «Ты либо наемник, либо наниматель». Я успокоил его, пояснив, что я его наниматель, и вообще мне здесь нравится. И тут я увидел в глубине зала одинокую красивую женщину, по лицу которой было видно, что она скучает. А свободные столики вокруг нее наводили на мысль о ее опасности. Мысленно представив, что я с ней беседую, опасности я не чувствовал и решил еще раз подколоть Винка. «Вон, смотри, и объект охоты есть», – мотнул я головой Винку направление. «Даже не думай», – враз побледнел он. «Особо наглых она прямо здесь нашинкует». «А кто сказал о наглости? Тут вежливость нужна. Займи соседний с ней столик и смотри». «Стой!» Оля сидела и скучала. Нормальных заказов давно нет, а налево и соваться большой риск, кредиты пока есть. У Мита после последней заварушки вылетела нейросеть, и невозможно ее переставить. Даже злость не на ком сорвать, никого рядом нет. Позвольте представиться, Владимир Викторович Кунин. Можно вам составить компанию, присесть за ваш столик? Я хотел сказать, что в центре толпы мужчин сидит и скучает такая красивая женщина, и ни у кого не хватает смелости или умения ее развлечь беседой. А почему бы это не сделать мне? А если только беседой? Ни на что больше не претендую. Позволено ли будет мне узнать ваше имя? Оля, сразу видно, что ты из диких миров. В содружестве на «вы» не разговаривают. Учту на будущее. «Что будешь заказывать?» – спросил тут же подскочивший официант. «У тебя не отзывается нейросеть». «У меня нет нейросети. Я новичок в мирах Содружества и не знаю названий блюд. Мне что-нибудь похожее по вкусу на 0,37 блюдо синтезатора. А даме все, что она пожелает. За мой счет». «Тогда мне бутылочку особого лирнийского». «Заказ принят, сейчас принесу». «У тебя очень длинное имя. Первый раз слышу настолько благородный род». «В мире, откуда я прибыл, почти все люди такие». «А откуда ты прибыл?» «О, это длинная и увлекательная история. Если вас, то есть тебя это интересует, то могу рассказать. Ты ведь никуда не торопишься?» «Я с удовольствием послушаю». «Вот заказ, оплата на выходе», — сказал принесший заказ официант и удалился. «Я родился в мире колыбели цивилизаций. У нас живет огромное разнообразие животных и растет тьма всяческих растений. Народностей тоже великое множество, и каждый со своим языком». «А как же вы все общаетесь?» «Как получается. Есть и переводчики, а бывают и войны на почве недопонимания. После особо жестоких войн приходит упадок и деградация. В данное время только начали выходить в космос на орбиту планеты». «А досюда как добрался?» «Меня похитили страшные работорговцы. Тут много таких бродит. Видели, наверное». Винкс испугом взглянул на меня. «Неужели они настолько ужасны?» – спросила Оля. «Да нет, это просто вначале так показалось. Потом оказались вполне компанейские ребята со своеобразными взглядами на жизнь. Но я их понимаю, тут каждый крутится как может». Винк успокоился. «Я так понимаю, из рабства ты выкупился?» «Можно сказать и так. По пути в миры Содружества наш корабль попал в засаду, и нас атаковала куча кораблей. Отбиться мы не смогли бы и решили смыться на форсаже. Но нас подбили. Осталось только ждать абордажа». «Как же вы выбрались?» «Пока наш корабль дрейфовал, попал в нестабильную аномалию, но нам повезло. Корабль выкинуло недалеко от фронтира, правда, в секторе архов и с перебитыми энерговодами. Да и техники погибли». «И вас не съели архи?» «Как говорят у меня на родине, на бога надейся, а сам не плашай. Я решил починить корабль в обмен на свободу. И мне от безысходности доверились». «Но ты же дикий, у тебя вон даже нейросети еще нет». «У себя на родине я был электриком-аварийщиком. Нас учили устранять любые неисправности, даже на неизвестном оборудовании. Я быстро разобрался с неисправностью и смог восстановить энерговоды, а нейросеть мне невозможно установить из-за повреждения мозга». «И как же ты будешь работать в Содружестве? Ведь тут везде нужны нейросети. Без них ты никуда не устроишься и не сможешь учить базы знаний». «Я уже интересовался этим вопросом и нашел несколько вариантов решения этой проблемы. Но это мои проблемы. И пусть они тебя не волнуют». «Но мне тоже интересно. Это проблема многих ветеранов». «Я так понимаю, у твоего знакомого такая же проблема?» «Да, ты удивительно догадлив». «Тогда, скажем, завтра в это же время приходи сюда со своим другом. Обсудим методы решения данной проблемы, а также плюсы, которые она нам дает». «Какие тут могут быть плюсы?» «Особо секретные, расскажу при встрече. Надеюсь, здесь есть приватные комнаты». «Конечно есть. Мне пора. Надо обсудить эту информацию с моей командой. Завтра будем тебя здесь ждать». «Мы тоже пойдем». «Мы?» «Познакомься с моим телохранителем, Винком». «Мы уже знакомы. А ты в курсе, что он тоже работорговец?» «Конечно, он меня и похитил». «В самом деле?» «Именно, а теперь охраняет меня от нападок различных нехороших личностей и хранит мои деньги». «Ну, я пошла. До встречи». «Пока. Бармен, сколько с меня?» 49 китов». «Сколько?» – воскликнул Винк и хотел начать ссору. «Оплати. Ты же не хочешь сказать, что у меня нет таких денег?» – выразительно посмотрел я на него. и пойдем. У нас еще есть дела». «Зачем мы заплатили этому уроду такие деньги? Он же специально назвал нереальную сумму». «Поэтому и заплатили. Если не догадался, то позже объясню. А сейчас давай найдем приличное казино. Надо отыграть непредвиденные расходы. Кстати, ты тоже будешь играть?» «Если ты мне поможешь выигрывать». «Тогда твой выигрыш пополам». «Если будет проигрыш, то платишь ты». «Хорошо. Тогда пока ищем, расскажу, как будем играть, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Сначала ставлю я, за мной ты. Значение ставок. Один кит – средний выигрыш. Пол кита – сильный выигрыш. Полтора-два кита – проигрыш». «А зачем проигрывать?» «Чтобы они ничего не заподозрили. Нормальные люди должны проигрывать, и ты тоже. Так что постарайся не увлечься выигрышами». «Понял». «Если у кого-то будут к нам вопросы, посылай ко мне. На все вопросы окружающих буду отвечать я. Ты только мой охранник, и нежелательно вмешиваться в мои разговоры. Если что, все обсудим после». «А вот и казино. Я тут был в прошлый раз». «Пошли поиграем. У меня должен был остаться один кит. Купи мне на него две фишки по полкита». Казино было похоже на предыдущее. Видно, типовой проект. Попробовав снова мысленно сделать ставки, я понял, что тут с выигрышами не мухлюют. Решил играть с выражением, то есть выражая эмоции радости и огорчения, чтобы сильно не выделяться своим контролем за ситуацией. Итого я смог выиграть 180 китов, пока меня не заметили, вернее, заметили Винка. Тот все-таки не удержался и решил выигрывать по-крупному, но меня вычислили как главного. Я почувствовал, что за мной наблюдают, и вычислил, что это неприметный мужик слева сзади от меня. Его серьезное выражение лица выдавало в нем работника казино. Я поинтересовался, в чем дело, и получил ответ, что мне часто везет. Я сказал, что так и есть, поэтому я и играю. Он не сразу понял, что я ответил, а когда дошло, решил наехать. «А ты в курсе, что псионам играть запрещено?» «Конечно. Нафиг им нам игру портить, этим читерам нехорошим». «Хочешь сказать, ты не псион?» «Конечно. Просто я новичок, и мне сегодня везет». «Складно брешешь. Только наш скин выдает 67-процентную вероятность нечестной игры. Вот я и пытаюсь понять, как ты химичишь». «Тебе известна теория вероятности?» «Не надо мне тут втирать. У тебя выигрышей на 15% выше, чем если бы ты пользовался этой теорией». «Ну, у меня просто модифицированная методика, основанная на этой теории». «Хочешь сказать, умеешь считать лучше, чем кластер искинов? Не парь мне мозги. Давай так, ты честно рассказываешь, как выигрываешь, а мы не будем у вас забирать выигрыш. Я знаю, что ты не один играешь». «Честно, я не псион. Видно, свойство организма у меня такое», — решил я частично сознаться. «Поэтому очень везет». «Верю. Тем более скин подтвердил, что ты не врешь. Хорошо, можешь идти, только больше играть не приходи. И в другие казино тоже, у нас с ними договор. Мы сообщаем друг другу о таких игроках». «Спасибо, приятно было у вас поиграть». «Ты сколько выиграл?» — спросил у меня Винк, когда мы поменяли фишки обратно на кредиты, и я свои поместил на одну из незапароленных карт и вышли. «Если бы ты не стал наглеть, то было бы больше». «Блин, ну извини, реально не удержался. 300 китов за день — это очень круто. Больше так не буду». «А больше и не дадут. Нам теперь в казино дороги нет. Я ведь предупреждал». «Как же так? Ну и ладно. И еще есть ставки на арене. Там можно и больше выиграть». «Ага. И нас потом выпотрошат. Нет. Будем играть на моих условиях. Я говорю ставки за меня и за тебя. Ты ставишь, как я сказал. Иначе опять спалимся. Но это завтра. А сейчас в банк. Я там зарегистрируюсь и отдыхать. Хватит на сегодня. Что-то голова заболела. Не перестараться бы, а то везение закончится». «Хорошо. Пошли в банк. Он вон в том здании». Мы вошли в здание банка. К нам тут же подскочила девушка и стала тараторить, как здорово пользоваться услугами их банка. Я ее остановил и объяснил, что мне нужно открыть и зарегистрировать счет. Причем нейросети у меня нет, поэтому надо сделать как-то без нее. Это ее не смутило. Она сказала, что регистрация привязывается к генетической карте, по которой я смогу в любом банке Содружества работать со счетом. Но только в банке. Вне банка только через нейросеть. На счет нужно сразу положить не меньше 500 кредитов, что я и проделал. Заодно под ее руководством зарегистрировался в Инфонете и оплатил его за 10 дней, заплатив за это еще 500 кредитов. 75 китов я перевел Винку, 25 в счет долга, 50, что брал на игру Гурону. Счет довел до 50, остальное, 4500 кредитов, перевел на карточку. Половина выигрыша Винка, 150 китов, тоже пошла на списание долгов. Итого на сегодня осталось 350 китов долга. Когда вернулись на корабль, меня сразу вызвал Гурон. Сначала похвалил за большую скорость возврата долгов, на что я ответил, что это разовый результат, дальше будет медленней. Затем он меня удивил, сказав, что моим способом ремонта энерговодов заинтересовались местные технари и посоветовали запатентовать метод. Кредиты будут капать, скорее всего, по чуть-чуть, но стабильно. Я решил на себя не патентовать и попросил скинуть протоколы и записи моего ремонта для патента на мой планшет. Он был не против, так как с оформлением та еще морока, да еще и в содружестве надо регистрировать, а ему туда пути нет. Пока копировал, предупредил, что ремонт продлится примерно неделю, и они потом полетят к себе на базу, а она во фронтире на другой стороне содружества. И если я успею вернуть долг, то должен буду определиться, лететь с ними или оставаться. Я сказал, что подумаю, и пошел к себе в каюту. Перед сном поработал с инфонетом. Марокко оказалась еще та. Где мой любимый Яндекс? Общего поисковика нет. Есть куча специализированных, и те, судя по результатам поисков, скорее рекламные. Зарегистрировав почту, совсем не удивился потоку спама. Не стал заморачиваться с настройкой черного списка, включил сразу белый, естественно, пока пустой. Примечание. Черный список – список абонентов, с которыми связь отключена. Белый список – список абонентов, с которыми связь включена. Остальные отключены. Конец примечания. Информации по содружеству было немного. Или я не там искал, или считается, что это всем известно. Нашел немного сведений по таким устройствам, как нейроком. Его разработки забросили с появлением нейросетей. Заводы по изготовлению не стали уничтожать, просто законсервировали. Сам нейроком представлял собой внешний аналог первой нейросети. Он цеплялся около уха, типа Bluetooth-гарнитуры, и выращивал у места присоединения кожи увеличенный по пропускной способности нейроканал, нерв. Базы данных принимал беспроводным способом с устройства, аналога современного планшета, совмещенного с ридером. Несколько устройств можно найти в музеях. Для массового производства нужно искать заводы, не думаю, что эти устройства дорого стоят. Для начала информации достаточно, остальное поищу, когда буду в содружестве. На сегодня хватит работы, завтра дел много, пора баиньки. Пока укладывался спать, вспомнил, что на моей голове до сих пор сидит Орехалк. Поинтересовался, не скучал ли он. Оказалось, нет, ему тоже интересно было гулять со мной. Тогда я договорился с ним, что как только я соберусь куда-то идти, то он распределяется вокруг головы для моей защиты, а когда я сплю, он превращается в браслет телесного цвета на правой руке. Пообещав еще поиграть с ним, когда будет свободное время, я вырубился.